Глава 55. Драка. У Дандан вообще в голове не укладывалось, как можно посягать на Лань Вэньхуа, этого святого человека. Все чаще она начинала думать, что ее учитель не человек вовсе, а небожитель, зачем-то спустившийся на землю. Причем не просто какой-то случайный вознесшийся заклинатель, а воплощение самой богини милосердия. Она читала, что небожители иногда могут менять внешность и пол, в зависимости от того, в каком облике их представляют верующие. Может, и сейчас богине что-то потребовалось в мире людей, и она приняла облик человека? Потому что просто не бывает настолько хороших людей. Дандан давно живет на свете и всякое повидала, так что могла сказать точно. В этом мире нет ни одного такого же человека, как ее учитель. Даже звереныши из школы, созданной на деньги учителя, постепенно прониклись к нему чувствами. И если изначально девочке приходилось их запугивать, чтобы вели себя прилично и почтительно, то теперь все было наоборот. Пришлось даже поколотить нескольких, кто вел себя чересчур дружелюбно во время очередного визита наставника. Но это не охладило их пыл. И теперь многие дети старательно учились, надеясь, что смогут пройти следующий отбор в Безмятежный Орден и попасть на пик науки и искусств к такому доброму преподавателю. Вот и сейчас, когда Дандан увидела, что Жулань разговаривает с учителем наедине, ей ужасно захотелось ее избить. А уж когда эта девка начала строить из себя скромницу, и наставник приподнял ее подбородок сложенным веером, девочка поняла, что больше всего на свете желает повыдирать этой курице все лохмы. И прямо сейчас, а не когда подловит Жулань где-нибудь в тихом и укромном месте. Поэтому, когда ученица из Ордена Феникса вышла из внутреннего дворика, прикрывая покрасневшие щеки ладонями и глупо хихикая, Дандан заступила ей дорогу. «Чего тебе?» Радостное настроение тут же покинуло Жулань, и она пренебрежительно уставилась на эту раздражающую мелочь. «Ты и я на площадке для тренировок прямо сейчас!» Сквозь зубы процедила девочка. Если честно, ей хотелось начать избивать высокомерную дрянь, не сходя с этого места. Но тогда это расценивалось бы как безобразная драка. А вот если они пойдут на тренировочную площадку, то это уже можно будет назвать дружеским спаррингом. И когда она в процессе разукрасит эту тупую сисястую корову во все оттенки синего цвета, то та сама окажется виновата. Нельзя же быть такой слабачкой и при этом тянуть свои загребущие лапы к чужим учителям. Жулань могла бы и проигнорировать эту раздражающую помеху. Вот еще. Станет она слушать всяких плебеев. Но в ее памяти были слишком свежи воспоминания о том, как Лань Вэньхуа держал эту невзрачную пигалицу на руках. В тот момент она даже пожалела, что не сама нарывалась во время похищения, и что не ее лицо порезали. Потому что оказаться в руках этого мужчины явно стоило бы каждой капли пролитой крови. Так что она даже с радостью согласилась на поединок, уже предвкушая, как укажет этой слишком дерзкой выскочке ее место. Шенли же просто шел по своим делам, когда заметил, что на тренировочной площадке кто-то дерется. Он подошел поближе и увидел весьма занятное зрелище. Сражались его шестце и та девчонка из другого ордена. Причем с таким видом, будто собирались убить друг друга. Заклинания и мечи летали в воздухе, сталкиваясь и высекая снопы искр. Да и сами девушки бились так, словно мечтали разорвать противницу на части. Парень тут же заинтересовался и нашел удобное место для наблюдения. И вскоре был вознагражден, потому что из-за силы ударов, которыми обменивались соперницы, у них даже одежда начала расходиться по швам. К сожалению, не до конца. Но Шенли зрелище все равно понравилось. Он даже присвистнул, когда Дандан оторвала Жулань правый рукав, целиком обнажив руку. Противницы тут же замерли и одновременно медленно повернулись в его сторону. Под их горящими жаждой убийства взглядами парень едва не поежился, но попытался сохранить самоуверенный вид. «Эй, Это он здесь демон. А они всего лишь обычные девчонки. Слишком много о себе возомнившие. Поэтому нечего на него так смотреть. Переглянувшись, соперницы безмолвно заключили временное перемирие и решили сначала научить этого непочтительного Шиди уважать старших сестер. Когда Шенли понял, что надо бежать, было уже слишком поздно. Его схватили и начали наставлять на путь истинный. Главный герой пытался сопротивляться, но силы оказались явно неравны. Он одной Дандан проигрывал чаще, чем ему хотелось бы признавать, а тут еще эта бешеная Фанжулань присоединилась. Поэтому дела его были очень плохи. Неизвестно, чем кончилось бы дело, но тут какая-то неведомая сила схватила их всех за шкирки и раскидала в стороны. Оказалось, что эта проходившая мимо Чунь-Лань заметила потасовку и решила прекратить безобразие. Она даже не стала выяснять, кто виновник. Просто отругала всех. А потом заставила работать в импровизированном госпитале, организованном для пострадавших учеников. На должности «принеси, помой, убери». Все трое из-за особого отношения к ним уже давно отвыкли от подобного рода работы. А Жуань так и вовсе ее никогда не знала. Поэтому наказание им всем показалось довольно суровым. Чунь-Лань, каждый раз заметив кого-то из этой троицы, едва заметно поджимала губы. У нее имелись подозрения, из-за чего, точнее из-за кого, началась драка. И поэтому она старалась нагрузить всех троих посильнее. Может быть, тогда они в следующий раз подумают, прежде чем посягать на чужое. Вика в это время мирно сидела в беседке, пытаясь вспомнить, какая форма должна быть у крыла самолета, чтобы на нее действовала подъемная сила. Как вдруг стала получать периодические оповещения о падении шкалы отношений с Шенли. Такое частенько с ним случалось, но никогда понижение не было настолько сильным. Вике оставалось только гадать, чем таким занимается этот демоненок, что начинает ненавидеть ее еще сильнее. К сожалению, по предыдущему опыту она знала, что если пойдет выяснять причины, будет только хуже. И вредный главный герой запросто может снять еще пару сотен баллов. Поэтому приходилось просто терпеть, хотя ужасно хотелось найти Шенли, встряхнуть за шкирку и настучать ему веером по пустой голове.